Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо, которое прислал нам по электронной почте Константин Петрович Симаков, судя по всему, из Петербурга. Внучка учится в третьем классе. Написала в тетради «палисадник» через букву «А» в первом слоге. Учительница отметила это написание как ошибку и исправила на «полисадник». Внучка спрашивает, как же в будущем писать, правильно? Или как учительница требует? Я сказал, пиши правильно. А как считаете вы? Конечно же, Константин Петрович, мы считаем, что вы дали своей внучке совершенно справедливую рекомендацию. Что же касается того, как быть вашей внучке, чтобы у нее не было неприятностей в будущем, мне кажется, что если учительница сама еще не исправила свою ошибку, то можно постараться очень деликатно, но все-таки деликатно, без свидетелей, не дай бог, чтобы дети это слышали, но все-таки прийти в школу со словарем, показать ей, что это слово пишется именно так. От ошибок никто не застрахован. Вот если... Часто такое бывает, даже вот судя по нашей передаче, конечно, когда звонят люди, конечно, или пишут. Вот, и поэтому я думаю, что конфликт таким образом будет исчерпан. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Очень приятно. У меня таких вопросов практически об одном и том же. Монета на монете, значит, орел и решка. Первоначально это о царской монете было с изображением двуглавого орла. Сейчас то же самое есть на рубле, на 10-рублевых монетах. Вопрос, орел это только на российских монетах? Или международный, так разыгрывается иногда жребий на международных соревнованиях. И еще. Слушайте, ну, Юрий Дмитриевич, это не вопрос языка. Я, конечно, понимаю, что мои эксперты очень широко образованные люди, но... Но не настолько. Да. В общем, нумизматами быть, да? Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Что означает слово «решка» тогда? Решка – это решетка. Сторона монеты. Что она такое? Словарь не указывает. Решетка. И еще, значит, по этой же теме. Значит, в словаре Ожегова, еще 92-й год издания, словарь Ожегова говорит «деньги». «Деньги», «денег», «деньгам». И устарелое «деньгам». Вот объясните, пожалуйста. Спасибо. Начнем со второго. То, что уже в издании словаря Ожегова 92-го года форма «деньгам» квалифицируется как устаревшая, неудивительно. Процесс устаревания занимает не годы и даже не десятилетия. Он начался, вот применительно именно к этому слову, он начался несколько десятилетий назад. Поэтому, конечно же, в издании 92-го года уже могла появиться такая квалификация двух акцентных вариантов этой формы, этого слова. Так что, повторяю, здесь ничего удивительного нет. И еще, наверное, в течение какого-то времени, может быть, одного, может быть, двух, а может быть, и более десятилетий, будет сохраняться это колебание. Устаревание – это процесс отнюдь не одномоментный. Что же касается решки, вот Валерий Анатольевич, я смотрю, еще какую-то информацию нашел. Да, только то, что сказал Михаил, что это связано с решеткой, а решеткой называли замысловатый вензель, который в свое время, наоборот, на стороне медали изображен был. Вот и все. Спасибо, Юрий Дмитриевич. Это по-русски. Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алевтина Федоровна, я систематически слушаю вашу передачу. И у меня такой вопрос. Вот часто я слышу слово «пихать», «спихивать». Мне так не нравится это слово. Я считаю, что его в русском языке не должно быть. Оно просто загрязняет русский язык. И потом часто говорят слово «нету». Такого слова тоже нет. Есть слово, только нет. Поясните, пожалуйста. Алевтина Федоровна, спасибо за вопросы. Я могу согласиться с вами лишь отчасти. Действительно, пихать, спихивать, отпихивать, пропихивать, выпихивать, запихивать и так далее. Все это глаголы, образованные от одного и того же первообразного «пихать», которые относятся к числу глаголов, обозначающих действия, ну, вызывающие у говорящего не самые лучшие ассоциации, не очень одобрительную оценку. Кроме того, конечно же, этот глагол и все его производные находятся на периферии литературной нормы. Должен сказать, что когда этот глагол употребляется в своем прямом значении, то есть когда речь идет именно о физическом действии, никакого нарушения нормы не происходит. Другое дело, когда мы используем его в разнообразных переносных значениях, вот здесь могут возникать определенные ограничения. И думаю, что именно использование этого глагола в переносных значениях и вызывает у вас такую резкую отрицательную реакцию. Но, повторяю, нельзя говорить, что такого слова в русском языке нет. Есть. В том, что касается формы «нету», Алексей Анатольевич, я с вами согласен, но вот удачно, что вы задали нам этот вопрос, на который мы периодически отвечаем в нашей программе, потому что в качестве заочного полемиста с вами выступил Станислав Сергеевич Трегуб, который нам прислал дивной интересности письмо с огромным подбором фрагментов из разнообразных текстов классиков XIX и XX веков, где как раз пытается доказать, что слова «нету» существует. Ну вот в качестве примера приводится фрагмент из «Горя от ума». «Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты». Из Некрасова отвечает «нету» и «не жди, не будет». Из Расула Гамзатова «о смерти нету мысли у героя». И дальше Станислав Сергеевич пишет, что даже в орфографическом словаре под редакцией Ожегова и Шапира, изданном в 1956 году, присутствует форма «нету». И, соответственно, все-таки, быть может, мы разрешим использовать это слово, задает нам вопрос Станислав Сергеевич. Дело в том, Александр Юрьевич, я с вами тоже полностью согласен, еще раз подчеркну, что все-таки слово «нету» — это слово разговорное и сниженное. Более того, даже те примеры, которые приводит наш слушатель, они в большинстве случаев отражают именно сниженный регистр владения русской речью. Хотя, это речь персонажей, да, чаще всего. Да, да. Либо сказ, где имитируется речь людей не очень образованных, либо, опять же, какая-то вот деревенская речь. Хотя можно вспомнить, что вот мы сегодня как раз с Михайловичем вспоминали, что у Пушкина в «Евгении Онегине» есть, правда, в другом значении использования «нету». «Представь меня, ты шутишь, нету». Здесь, как в современном русском языке, это была бы частица «нет», но еще раз, это устаревшее в данном случае использование частицы, поэтому, Алексей Федоровна, я с вами полностью, Михаил Ильич, думаю, тоже согласен в том, что в современном русском литературном нормативном языке лучше не использовать слово «нету». Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Владимир, я тоже регулярно слушаю вашу передачу. А скажите, когда, в какое время поменялось слово, которое, скажем, в 19 веке, вначале чтобы вам было понятнее, зачем ты ушел-то, зачем пришел. То есть, а сейчас в этом значении слово «почему» употребляется? Вот когда переход произошел? Владимир, спасибо за очень интересный вопрос. Прежде всего, интересный, потому что вы, в общем-то, можете, если регулярно слушаете нашу передачу, можете заметить, что нам часто задают одни и те же вопросы. А вот такой вопрос нам задают, по-моему, впервые. Вы совершенно верно заметили то, что в XIX веке «зачем» очень часто использовалось в значении «почему». Это встречается и в тексте «Горе от ума», это очень часто встречается у Толстого. Причем в «Войне и мире», например, у Толстого есть предложения, в которых слово «зачем» употреблено дважды, и один раз в целевом значении, а второй раз в причинном значении. Ну, например, у него есть фраза о том, что гусары успели зажечь мост, ну и, следовательно, это я в скобках замечаю, стрелять по нему уже французам уже не имело смысла, и поэтому французы стреляли по этому мосту не затем, чтобы поразить цель, а затем, что орудия уже были наведены и так далее. Здесь не совсем то слово, о котором нас спрашивает Владимир, но та же самая ситуация. Слова, которые передают причинное значение, смешиваются со словами, которые передают целевое значение. Понимаете, Владимир, дело вообще в том, что отношение обусловленности – это единый и довольно монолитный блок смысловых отношений, которые передаются в том числе сложным предложением, в особенности предложением сложно подчиненным. Если мы с вами проведем такое небольшое исследование, попытаемся, опираясь, например, на материалы Национального корпуса русского языка, попытаемся составить реестр слов, служебных слов, союзов, а также местоименных слов, которые служат для связи частей сложного предложения, в частности, сложно подчиненного предложения. Вот реестр таких слов, начиная, допустим, с XII века по XX век, то мы будем поражены тем, какое огромное количество средств перепробовал русский язык, какое огромное количество средств в конечном итоге было отбраковано, сколько устаревших союзов, там, по неже, по елику, сегодня никто не знает, что такое аще, никто не знает. И вот их можно перечислять еще очень долго. И надо сказать, что более или менее устоявшаяся, вот, пожалуй, такое слово, более или менее устоявшаяся картина в плане выражения отношений обусловленности в сложно подчиненном предложении сложилось во второй половине XIX века. Поэтому, повторяю, еще у Толстого возникает использование одного и того же слова то в причинном, то в целевом значении. Так что ответ на ваш вопрос вот именно таков. Эти колебания прекратились к концу XIX века. А как это по-русски? Елена пишет на пейджер. Хочу напомнить ведущим слова из хорошей советской песни. Лучше нету того цвету, когда яблони цветут. Елена, к сожалению, советские песни не всегда были хороши, и там содержались разного рода нюансы. Ну, например, стилистически не очень удачна фраза «эти глаза напротив», да, потому что это вызывает какие-то не очень хорошие ассоциации. А с другой стороны, мы можем вспомнить «в юном месяце апреля» классический пример плеоназма, потому что апрель — это только месяц. Ну, а уж можно закончить «девчонки гуляют, и мне весело». «Весело» — это классическое северно-русское ударение, которое в литературном языке не должно использоваться. Поэтому, да, песня хорошая, но использования здесь нету, вовсе не оправдывает его наличие. Дело в том, что в песне имитируется все-таки, понятно же, да, это речь девушки, предположим, женщины, предположим, которая вовсе не претендует на то, чтобы, допустим, учить детей правильно русской речи. Это скорее разговорная речь имитируется. Слушайте, отсюда и не... это такой образ, символ хрустальный. Так мы же его и никак не разрушаем. Это любящая девушка, можно сказать, идеал красоты. Вот правильно. Поэтому не следит за речью. Правильно. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам в студию сегодня, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире!